Событие 13. О чем чирикают бабушки? Я выглянул из-под крыла и увидел сидящего рядом со мной старого облезлого воробья. «Ты, птенчичек желторотый», — сказал мне старый воробей. «Я тут все время за тобой с березы наблюдал. Ты что, вообще дурачок, чок-чок, или только притворяешься? А что вам от меня надо?» «Ты не груби старшим». «Я не грублю. Это у меня такой голос». Чтобы отвязаться от старика, я снова спрятал голову под крыло, но старик опять прибольно клюнул меня в шею. «Слушай, когда с тобой разговаривают старшие, чти взрослых, чти, чти, чти. Не чуф-чуф, не чуфырься». «А я не чуфырюсь». «А что это ты про кошек чирикал? Какие могут быть у воробья знакомые кошки?» «Ах вы, птенч, птенч, птенчики! И чему только учат вас родители!» Старик закатил глаза и стал чирикать о том, какие в его времена были прилежные и послушные воробьята, какие они все были умные, как они не чуфырились, а теперь все чуфырятся. Стоило превращаться в воробьев, чтобы выслушивать эту чип-чип-чипуховую нотацию. «Да у нас по вечерам старухи как усядутся вместе на лавочке, только об этом и чирикают, то есть разговаривают». «Вы чьи дети? Чьи вы? Чьи вы?» — спросил меня старик. «Ничьи, ничьи», — сказал я, срываясь с ветки. «Чуфырься, не чуфырься», — сказал Костя, работая крыльями. «Чок-чок-чокнутый какой-то!» Мы закружились над нашим двором, выбирая дерево, не занятое воробьями. Хотя я и сам был воробей, но мне почему-то вдруг захотелось держаться от них подальше. Знакомство с Бесхвостым и со стариком произвело на меня не совсем приятное впечатление. А больше всего меня расстраивало вот что. С той минуты, как мы превратились с Костей в воробьев, прошло, наверное, уже полчаса, а наша воробьиная жизнь все как-то не налаживалась, и вообще все шло совсем не так, как я ожидал. Время идет. Завтра, между прочим, снова в школу. Косте Малинину я, конечно, ничего не сказал. В конце концов, впереди еще целый день. Жизнь наладится, и все будет хорошо. Главное, не надо отчаиваться и терять надежду. Покружив в воздухе, мы опустились с Костей на дерево. На дереве не было ни одного воробья. Ветка, на которую мы уселись, выходила на солнечную сторону. Солнце пригревало, как летом. С удовольствием втянув голову в плечи, я уже собирался спрятать ее под крыло, как вдруг у меня над ухом что-то противно свистнуло. Раздался щелчок. Посыпались листья. «Ну что еще такое? В чем дело?» Я открыл глаза и посмотрел вниз.